Глава шестая. Ченцов с нетерпением ждал 10 утра. Ну, надо же, как все обернулось. Зверь выскочил прямо на ловца. Понятное дело, кому охота в нищете прозябать. Вот Савуляка решил денег подзаработать. Что ж, похвальное намерение. Конечно, живой соратник лучше мертвого врага. От живого хоть и польза есть. Раз предлагает услуги, значит, вредить не собирается. А там видно будет. Надо использовать его на полную катушку, а потом посмотрим. Может быть, удастся завербовать его в свою команду. Шабанов позвонил ему накануне поздно вечером и сказал, что немедленно приедет. Ченцов тогда понял, что-то случилось. Но и предполагать не мог, какую новость привезет Евгений. Больше всего его заинтересовала женщина. Уж не та ли это родственница, которая встречала Савуляка в Самаре? «Такая худая блондинка, да?» — спрашивал он Шабанова. «Нет», — покачал тот головой. «Яркая брюнетка, немного заикается. На нижней губе шрамик такой маленький». «Не та», — разочарованно вздохнул Ченцов. «Хорошо бы ее найти, родственницу эту». Глядишь, и польза бы от нее была. А ты чего такой заторможенный, Женя? Выпил, что ли, со страху? — Не пил я, — поморщился Шабанов. — Просто плохо себя чувствую. Слабость какая-то, сам не пойму. Может, заболеваешь? — Может. Шабанов неопределенно махнул рукой. — Голова чумная, будто 3 ночи не спал. — Ладно, как бы там ни было, Савуляк мне позвонит. Умный мужик правильно себя ведет. Николай сказал, что Савуляк их с Сергеем засек. Стал быть, правильно этот деятель решил. Чем от нас спасаться, лучше с нами дружить. Толку больше будет и для него, и для нас. Шабанов уехал. А Григорий Валентинович провел бессонную ночь, прикидывая, как лучше построить разговор с неуловимым Савуляком. Понятное дело... Парень будет требовать денег за свои услуги. Так, может быть, припугнуть его, чтобы гонорар поменьше запрашивал? Или сделать вид, что ничего такого про него не знаешь, чтобы не настораживать? Лучше уж заплатить побольше, зато потом можно будет захватить его врасплох. Вскочил Ченцов с постели, ни свет, ни заря, и кинулся на кухню готовить завтрак для жены и дочери. И не потому вовсе, что был хорошим семьянином и любящим мужем. Просто хотел, чтобы они не тратили время, побыстрее позавтракали и отвалили из дома. А то вечно они копаются, собираются по 2 часа, одну несчастную яичницу 40 минут готовит. Дочь студентка. Но сейчас ведь не старые времена, когда обучение в вузах было бесплатным, зато за прогулы шею мыли регулярно, а то и стипендии лишали. Теперь в бесплатные вузы хрен поступишь. А в платных на дисциплину никто внимания не обращает. Заплатил за семестр. И делай, что хочешь, хоть вообще на занятия не ходи. Кого волнует чужое горе, лишь бы сессию сдал. Дочка рано вставать не любила и ходила в свой коммерческий институт только ко второй паре, если не к третьей. Жена тоже не особо надрывалась вовремя на работу приходить. А Григорию Валентиновичу очень не хотелось, чтобы во время разговора с Савуляком в квартире были лишние уши. Ни к чему это. — Ой, Гриша! — изумленно пропела жена, выползая на кухню в халате, из-под которого выглядывала байковая ночная сорочка. — Что у нас сегодня, праздник? — Да, так, — сделанный беззаботностью, — ответил Ченцов. — Не спалось что-то. Вот и встал пораньше. Иди, умывайся, все уже горячее. Жена скрылась в ванной, а он пошел будить дочь. Дело это было непростым и требовало изрядной выдержки. Лена была девицей балованной и капризной, а о том, чтобы соблюдать вежливость по отношению пусть не ко всем старшим, но хотя бы к родителям речь вообще не шла. — Уйди! — зло пробормотала она, отворачиваясь лицом к стене. — Лена, вставай, уже 8 часов. — Сказал же, уйди! Отвали отсюда! — Я кому сказал «вставай»? — повысил голос Ченцов. — Да пошел ты! Она резко повернулась, откинув одеяло, бесстыдно обнажив голое тело, и заорала во все горло. — Кому сказала? Уйди отсюда нафиг! Не трогай меня! Когда захочу, тогда и встану! — Мерзавка! — завопил Григорий Валентинович, хватая одеяло и зашвыривая его в дальний угол комнаты. — Вставай немедленно! И срам прикрой! С отцом разговариваешь, а не с трахальщиком своим! Вырастил на свою голову! Я деньги плачу за твою учебу! Вот и будь любезно учиться, а то в дворники пойдешь, дура! Лена молча натянула через голову длинную майку, доходящую до середины бедер, прошла мимо отца нарочито вихляющей походкой и вышла из комнаты. Такие скандалы не были редкостью в семье Ченцовых. Наглая и не особенно умная дочь регулярно давала поводы для разборок на повышенных тонах. Мать в таких случаях занимала сторону мужа. Она понимала, что ребеночек у них не подарок, считала претензии Григория Валентиновича вполне обоснованными и не оставляла надежды еще как-то повлиять на разболтанное и вконец охамевшее дитя. За завтраком дочь сидела надутая, что, впрочем, отнюдь не сказалось на ее хорошем аппетите. Ченцов, напротив, есть совсем не мог, зато чаю выпил целых три чашки. Он даже включил утюг и погладил жене юбку, только чтобы она ушла поскорее. Ему казалось, что минуты летят с неимоверной скоростью, а женщины все копаются, все что-то ищут, по 10 раз меняют то блузку, то украшение, как будто на прием в американское посольство собираются, ей-богу. Наконец, без 20:10 дверь за ними закрылась, и Ченцов вздохнул с облегчением. Теперь можно и разговаривать.